Глава 15. Везучий толстячок. В это время у входа фехтовального зала столпилось немало людей. Тот надменный юноша Джао Шаохуэй тоже присутствовал. Он со злорадством смотрел на сидевшего на полу Сунь Цяна и чуть ли не смеялся. «Что, теперь сожалеешь о своем выборе?» Также прибежавший на крик Джан Дэхай с мрачным видом сжимал кулаки, готовясь в случае необходимости проучить Цзо И. Он знал, что Цзо И очень силен, но что поделать? Посмел доставить неприятности сестрице-наставнице Юйлинь? Не жди пощады! А Цзо И, несмотря на яростный рев Шан Юйлинь и изумленные взгляды окружающих, остался абсолютно равнодушен. Он легонько пнул Сунь Цяна, холодно промолвив «Вставай». Сунь Цян немедленно подскочил на ноги. Да и впрямь подскочил, словно на заднице была установлена пружина. Такое ловкое движение совсем не соответствовало его жирной туше. «Доктор Шан, я в порядке!» Простодушное лицо Сюнь Цяна расплылось в улыбке. Вытерев со лба пот, он произнес: «Учитель Цзои впрямь очень крут. Я хочу и дальше учиться у него. Директор Шан, у меня вопрос. Могу ли я взять мини-уроки у учителя Цзо?» «А? Это же неправильно и нелогично. По мнению всех присутствующих, Цунь Цянь только что был замучен, поэтому он непременно обязан пожаловаться. Пусть даже у него был слабый характер, но он ведь мог хотя бы попроситься к другому преподавателю. А в результате он похвалил Цзо И, словно его верный пес. Еще и захотел посетить мини-уроки. Под мини-уроками подразумевались дополнительные индивидуальные занятия, они оплачивались почасово и стоили как минимум в 3 раза дороже, чем обычные занятия. Неужели у этого толстяка наступил стокгольмский синдром? Тогда он серьезно болен. Джао Шаохуэй смотрел на него жалостливым взглядом. Точно тот был умственно отсталым человеком, которого уже не спасти. Джан Дэхэ с трудом подобрал упавшую челюсть. В душе Шан Юйлинь уже царил хаос. Она не знала, что сказать, на лице читалось замешательство. Так значит, она ошиблась? Сунь Цян обернулся и вежливо поклонился перед Цзо И. «Учитель Цзо, жду еще больше ваших наставлений!» Джао Шаохуэй считал его глупым и в глубине души насмехался над ним, но в действительности, пусть даже Сунь Цян и имел простодушное лицо и слабый характер, он вовсе не был идиотом. Он никогда не слышал о методе, который недавно использовал Цзо И, но уже познал его пользу. После небывалого наслаждения и небывалой боли наступило небывалое облегчение. Сунь Цян сейчас чувствовал так, будто избавился от тяжелой ноши и принял приятный горячий душ. Ему было так комфортно, что казалось, будто он способен спорхнуть. Он понимал, что Цзо И обладает великими возможностями, а значит ему, Сунь Цяну, подвернулась удача. Чего тут думать? Нужно как можно скорее, нет, немедленно, сейчас же выразить свое почтение учителю. Цзо И не удержался от смеха и похлопал этого сметливого толстячка по плечу. «Тебе крупно повезло». Если бы Сунь Цянь был безмозглым, тогда бы он лишился возможности стать сильнее и даже изменить свою жизнь. Цзо И в худшем случае отказался бы от этой бессмысленной работы и все. Сунь Цян с глупым видом заулыбался. Все окружающие пребывали в шоке. Шан Юйлинь беспомощно махнула рукой и хилым голосом сказала: «Ладно, продолжайте тренироваться, а вы остальные хватит тут толпиться». Она глядела на Цзо И со стыдом и растерянностью, потому что обнаружила, что не разглядела настоящего Цзо И. Вообще-то она хотела извиниться, но на виду у всех было не очень уместно это делать. Собравшаяся толпа в недоумении рассосалась. Спустя небольшой промежуток времени из фехтовального зала повторно раздался душераздирающий крик, но на этот раз никто не удивился. Впрочем, занимавшиеся у Шан Юйлинь новые ученики не испытывали душевного спокойствия и чувствовали, что здесь что-то неладное. Утро пролетело быстро. В фехтовальном зале Цзо И спросил окончательно парализованного Сунь Цяна, лежавшего на полу: «Запомнил?» Сунь Цян уже не мог говорить и лишь активно закивал головой. Одно физическое упражнение он повторил больше 100 раз и сейчас чувствовал себя как выжатый лимон. Его тренировочная одежда полностью пропиталась потом. Поначалу ему требовался контроль Цзо И, чтобы выполнить это странное упражнение, а затем сформировалась мышечная память, и он уже мог хоть и с трудом, но самостоятельно все делать. После 100 непрерывных попыток он отлично запомнил упражнение. «Хорошо». Цзо И хлопнул в ладоши, сказав: «На сегодня все. Следующие несколько дней отрабатываю это упражнение, пока я не останусь с тобой доволен». Цзо И преподавал Сунь Цяну рыцарскую технику закалки тела. Рыцарская техника закалки тела являлась базовой техникой при подготовке рыцарей в мире Сардии. Знания по ней передавались вот уже более 4 эпох, поэтому данная техника, можно считать, была доведена до совершенства и, разумеется, была очень эффективна. Ее суть заключалась в индивидуальном подходе. У каждого человека был разный организм, в зависимости от пола, роста, веса, природной одаренности, требовалась целенаправленная подготовка, чтобы быстрее совершенствоваться. Физическое упражнение, которое Цзуи заставил Сунь Цяна многократно выполнить, происходило из рыцарской техники закалки тела и было направлено на приведение тела в тонус. Если Сунь Цянь будет неуклонно повторять это упражнение, то совсем скоро станет виден результат. Сделав паузу, Цзуи решил дать мотивацию Сунь Цяну. «Если будешь упорно придерживаться этого упражнения, то гарантирую, что за день сможешь сбрасывать по 500 граммов жира. Если же никакого эффекта не будет, я верну тебе деньги». Рыцарское сердце внезапно вздрогнуло, запомнив обещание Цзуи. Это сработало добродетель соблюдения обещания. «Я справлюсь!» Сунь Цян, будто получив укол адреналина, энергично встал на ноги и с тепловатым голосом промолвил. «Учитель Цзо, я буду упорно заниматься!» Сунь Цян пришёл в небесное просвещение обучаться фехтованию не только потому, что хотел приобрести навыки самообороны, но и потому, что желал похудеть. Из-за большого веса он не нравился девочкам в школе, и над ним постоянно насмехались. Сунь Цян и раньше пытался похудеть, садился на особые диеты, бегал, делал зарядку, однако жир на его теле продолжал расти. От ежедневного питья воды он мог набрать 1,5 килограмма, ему и впрямь ничего не помогало. Получив теперь гарантию от Зои, толстячок безмерно обрадовался. Если бы кто-то другой дал ему такое обещание, он бы ни за что не поверил, но он доверял Цзуи, потому что чувствовал, что сегодня уже похудел больше, чем на 500 граммов. «Тогда приходи сюда завтра». Цзуи помахал рукой, сказав, «Кроме того, я пока не планирую проводить мини-уроки, это обсудим позже». Сунь Цян слегка разочаровался, но всё-таки поклонился и произнёс, «Спасибо, учитель!» Цзуи кивнул, развернулся и покинул фехтовальный зал. Сейчас у него был всего лишь один ученик, а раз на сегодня обучение закончилось, не было необходимости дальше оставаться в центре единоборств. В результате только он вышел из зала, как ему преградила дорогу Шан Юйлинь. Эта длинноногая красивая директор, кусая губы, промолвила, «Цзуи, ты сейчас не занят? Я бы хотела с тобой поговорить». Цзуи улыбнулся. «Хорошо». Джан Дэхай печальным взглядом наблюдал, как Цзуи и Шан Юйлинь покинули центр единоборств. Он хотел последовать за ними, но кто-то должен был остаться и приглядеть за центром, поэтому вынужден был беспомощно смотреть, как двое людей уходят. «Братец Хай!» К нему подошёл один из учеников и раболепно произнёс. «Будь осторожен. Мне кажется, этот любовничек имеет планы на директора». Джан Дэхай имел неплохие отношения со своими учениками. Все знали, что он всегда обожал свою сестрицу-наставницу, однако Шан Юйлинь рассматривала его лишь как братца-наставника. А сейчас вдруг объявился Цзуи, и Шан Юйлинь смотрела на него как-то по-другому. Поэтому близкий ученик Джан Дэхая возмущался такой несправедливостью. Но в действительности не было никаких оснований считать Цзуи любовником Шан Юйлинь. Это была клевета. «Ты сперва за собой последи!» Джан Дэхай уставился на ученика. «Закончил все сегодняшние упражнения? Если закончил, иди отрабатывай удар ногой 1000 раз!» Этот заискивающий ученик тотчас показал горькую мину и немедленно убежал тренироваться дальше. А Джан Дэхаю не удалось таким образом выпустить пар. Его настроение только ухудшилось. В это время Цзуи и Шан Юйлинь прибыли в кафе Starbucks, что располагалось на одном из нижних этажей здания. Шан Юйлинь купила 2 стакана кофе и села с Цзуи в укромном месте заведения. «Спасибо». Цзуи взял стакан, который передала Шан Юйлинь, и со смехом сказал. «Сестрица-наставница, а ты ведь впервые угощаешь меня кофе». Находившееся на нижнем этаже здание кафе Starbucks работало уже много лет. В прошлом, когда Цзуи обучался в небесном просвещении, он часто покупал в этом кафе кофе и пирожные и угощал ими в качестве ланча своих братьев-наставников и сестриц-наставниц. Естественно, к такой привлекательной сестрице-наставнице, как Шан Юйлинь, он проявлял особое внимание, и она к нему тоже доброжелательно относилась. На Цзуи нахлынули эмоции, когда он начал вспоминать легкомысленные молодые годы. Неизвестно, о чём думала Шан Юйлинь, но на её лице тоже показалась улыбка. Однако вскоре улыбка пропала, и она искренне сказала. «Цзуи, извини меня. Я неправильно поняла ту ситуацию».